أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. На том уроке мы затронули относительно все то, что пользует омовение, и упомянули три вида то, что пользует омовение. Сегодня будем продолжать. Это четвертый вид. И автор говорит «Ар-Рабия», то есть четвертый, «Массуху биядихи ла луфрихи, фарджил адами, аль-муттасила биля хаил, ау халакати дубури, ла массу л-хисьятейн, ва ла массу махалли л-фардж, аль-баин». Значит, четвертый вид, автор говорит, а это, если человек тронул своей рукой половой орган. И автор уточняет еще, чтобы это было рукой непосредственно, половой орган рукой, и не ногтем. То есть ноготь он выводит отсюда. Теперь в этом вопросе относительно портит ли омовение тронув половой орган или нет. Ученые единогласно между собой сказали, если человек тронул половой орган не рукой, а это означает локтью, или ногами, или еще как-то он притронул половой орган, у него омовение не портится без разногласий. В этом нет разногласий. Также ученые сказали, если человек вдруг случайно притронулся к половому органу животного, то тоже не портится. Или притронул половой орган через материал, любой или чтоб там не было, то в этом случае не портится. То есть, если есть какая минимальная, какая бы ни была преграда, то она не портится. Это без разногласий. Значит, вопрос стоит, а это, если непосредственно сразу же трогает человек кожей кожу, портится ли она или нет. И мазаб указал на то, что это портит ханабиля. Также это мнение придержались шафииты, и также это мнение придержались маликиты. То есть большинство ученых сказало, что если человек тронул свой половой орган рукой, то у него омовение портится. Однако вторая сторона ученых, как ханафиты, они сказали, он не портится. То есть омовение от него не портится. Ученые как бы разногласили, причина разногласий тому, что пришли доводы и той стороны. Пришли доводы и той стороны. И как бы по этой причине произошло разногласие. Ханафиты сказали, что пришел хадис, Кайс приводит, что «Кадимна аля Наби, саллиллаху алейхи вассалям, фаджа раджуль кааннаху бадауи». فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضا فقال هل هو الا مضغه من. Значит, сахаби приводит что говорит посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, мы пришли, и у посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям один бедуин спрашивает, как будто он был бедуин, говорит, спрашивает: о посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, что ты скажешь на тому, что тот человек, который тронул свой половой орган. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям ответил: это такой же орган, как и оставшиеся части твоего тела. То есть имеется в виду, он не портит омовение. Как человек притронул свою другую руку или голову. То из ученых сказал, что он достоверный, кто сказал недостоверный. То есть изначально в этом хадисе есть слабость, по мнению некоторых ученых. Второй из доводов. Они сказали, что пришел тоже подобный слабый хадис. То есть, как бы они опираются на несколько доводов тоже слабых. И один из других доводов, а это сравнение, что этот половой орган, как и любую другую часть тела, поэтому нельзя какие-то части тела делать, что оно портит, другие части тела не портит. С этих сторон ханафиты сказали, не портится. Однако, большинство ученых сказало, что у нас пришло множество хадисов и крепче, чем ваши, и сильнее своих, в своем смысле. А это хадис Бусра бинту Сафуан ради Аллаху анха. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضا. Она говорит, я слышал от посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم, что он сказал, тот человек, который свой тронул половой орган, пускай сделает омовение. Этот хадис ясный. Также из хадисов, где посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал, من مس فرجه فليتوضا. Тот, кто тронул свой половой орган, пускай сделает омовение. Также хадис, من أفضى بيده إلى ذكري ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. Тот, кто прикоснулся своей рукой своего полового органа, то ему обязательно надо сделать омовение. И также другие хадисы достоверные и высказывания от сахабов, указывающие на то, что нужно сделать омовение тот, кто прикоснулся своего полового органа. А что касается то, что привели ханафиты, а это где посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллям сказал, что это твоя часть тела, то, что он отвечает, одна из ответов, а это слабость хадиса, как многие ученые сделали. Второй из ответов, а это, конечно, он тоже слаб ответ, как, а это относительно то, что тот хадис, который привел сахаб, это было начало медицинского периода. А Абу Хурейра, который приводит то, что посланник Аллаха саллиллаху сказал, после омовения Абу Хурейра принял в 7-м году, и поэтому он был запоздавшим. То есть там, где посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллям приказал сделать омовение, он хадис запоздавший, чем относительно первого хадиса. И поэтому это указывает на то, что омовение нужно сделать. Также хадисы, которые указывают на омовение, а это хадисов больше и крепче в своем доводе. И поэтому это указывает на то, что человек, если прикоснулся своего полового органа, он должен сделать омовение. И теперь есть относительно вопросов касательно этой темы. Здесь вопросы есть. Если мы определили как основу вопроса, а это омовение портится, если ты прикоснулся. Однако здесь есть вопросы, которые входят в эту тему. А здесь вопрос, как, например, если тронул человек свое анальное отверстие. И автор упомянул, как шафииты, то, что оно портит омовение. Потому что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, какой из доводов, а это слова, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, кто тронул свой половой орган, то у него портится омовение. И они сказали, что это один из органов, и поэтому он тоже портится. Также они сказали, что анальное отверстие, это еще хуже, чем половое. Поэтому с этих сторон они сказали, человека портится омовение. Также из вопросов, если человек прикоснулся не полового органа, а, например, волосы, которые вокруг, или еще что-то, то ученые сказали, это не портит омовение. Значит, только должен быть отдельно половой орган. Из-за этого ученые говорят, все остальное выходит отсюда. Или даже если человек прикоснулся любые части другие тела, то оно не портит. Также ученые сказали, если человека прикоснули, то есть один человек прикоснул другого человека, то кого прикоснули, у того не портится омовение, однако портится того, тот, кто прикоснул. То есть, например, здесь вопрос может как-то странный показаться, но в действительности он реальный. Например, возьмем, если человек, здесь сюда входит вопрос уже, если человек, мать, например, своего ребенка идет и моет, то здесь как понять, то есть портится ли у матери омовение или нет, потому что она тронула половой орган. По мнению маликитов и некоторых других ученых, они сказали, это не портит омовение. То есть если мать тронула, или даже отец маленького ребенка, не портится. Почему? Какой из доводов? Ведь посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто тронул половой орган, того портится. Почему мы выводим маленького мальчика из этого правила, из этого хадиса? Ученые сказали то, что здесь я с первой стороны, а это сложность. Со второй стороны, что маленького ребенка разрешается трогать половой орган относительно чем большого. Точно так же маленького ребенка разрешается на половой орган смотреть, что касается большого, но то это нельзя. Значит, мы видим, маленький ребенок, он как основе в шариате, как облегчение идет, и затруднение будет, если матери постоянно делать омовение после того, как она притронулась его. Также из вопросов Айта, то что нет разницы, если человек по забывчивости тронул или специально тронул. Также из вопросов, здесь автор упомянул, а это относительно, если женщина тронула свой половой орган. То есть мы как бы, как упоминали уже это, а это мы говорили все за мужской пол. Однако за женский пол есть из тех ученых, которые сказали, что тот человек, который мужской пол тронул свой половой орган, и он испортил омовение. Среди этих ученых есть, которые вывели женский пол. А это маликиты. Ну не все, конечно. И далиль тех, которые сказали, что женщина, если тронула свой половой орган, у нее портится омовение, а это слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, айюм раа массат фараджаха фальтатавадда. Какая бы женщина не тронула свой половой орган, пускай она сделает омовение. Это хадис ясный. Указывает, что сюда входит и женский пол, и мужской пол. Также из вопросов, а это еще тронул мертвого полового органа, когда, например, омывал его, то здесь ученые говорят, тоже нет разницы. То есть тоже портится. Также из вопросов, если относительно он тронул парализованной рукой, или у его половой орган был парализованный, то нету тоже в этом разницы, оно тоже портит омовение. Значит, мы здесь, думаю, закончили, кстати, на этой теме. Теперь перейдем на следующий вопрос, то, что автор говорит. Аль-Хамис, пятый вид, то, что портит омовение. Лямсу башарати дакар, аль-унса, ауль-унса дакар, лишахва. من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما لا لمس من دون سبع ولا لمس السن والظفر والشعر ولا لمس بذلك. جيد. Значит, автор говорит то, что если человек мужской пол или женский пол, мужской пол или мужской женский пол прикоснулся, то есть женщина прикоснулась мужчиной или мужчина прикоснулся женщине. И здесь, конечно, в первую очередь хотелось бы подметить, что это не указывает на то, что мужчина может прикасаться к женщине или наоборот. Но все же такая картина может быть. То есть мужчина может прикасаться к женщине в каких-то картинках, а в каких-то картинках не может. В картинке то, что он может, а это, например, если он прикоснулся того-то, кого Всевышний Аллах разрешил. Как, например, свою мать, или дочь, или племянницу. Что касается тех оставшихся категорий, Всевышний Аллах в основе запретил. Поэтому человек не может прикасаться к женщине. Это первая сторона. Значит, здесь вдруг бывает, случайно прикоснулся, особенно когда он что-то покупал, и случайно прикоснулся. И здесь вопрос, портится ли у него омовение или нет. Перед тем, как начать говорить, единогласно между собой ученые сошлись к тому, что у него омовение испортится, если он, когда прикоснулся, у него вышла возбудительная слизисть. То есть здесь не, даже правильно сказать не то, что испортилось омовение за то, что он прикоснулся ее. Здесь правильно сказать то, что у него вышло. Понятно, да? Также между собой ученые единогласно сказали, если он прикоснулся ее одежды, плотной одежды, через куртку, скажем, как реальный пример, то в этом случае не портится омовение. А теперь вопрос, если он прикоснулся непосредственно к коже. И здесь ученые разошлись. Здесь ученые опять же разошлись. И из мнений этого вопроса, а это, как шафииты сказали, если он прикоснулся, то у него портится омовение в любом случае. Как понять в любом случае? А это будь он тронул желанием это, или тронул он это случайно, у него портится омовение. Вторая сторона ученых сказала, то, что у него не портится омовение, кроме как если он тронул с желанием. И третья сторона ученых, а это ханафиты, сказали, в каком бы случае он не тронул, как бы не тронул, он у него омовение не портится. То есть три стороны в этом вопросе. И причина разногласия, а это слова Всевышнего Аллаха, и Всевышний Аллах говорит, ауля мастуму ниса. И если вы прикоснетесь к женщине, то есть Всевышний Аллах приказал делать омовение, если вы прикоснетесь к женщине. Это сура Туниса, сура женщины, у нас получается 43 аят. Это аят пришел, Всевышний Аллах упомянул виды, когда пользуются омовением. И один из видов, а это если прикоснетесь женщин. И Всевышний Аллах приказывает делать омовение. И ученые разошлись в этом аяте, где Всевышний Аллах говорит прикоснуться. Что здесь имеется в виду? Прикоснуться непосредственно рукой или прикоснуться здесь имеется в виду, то есть сблизиться. То есть Всевышний Аллах прямо не сказал, однако указал на всего лишь сближение. С этой стороны, то есть ученые из-за этого слова разошлись во мнении. Разошлись во мнении. Однако Всевышний Аллах ясно это сказал. И теперь разберем потихоньку. Значит, шафииты у нас, когда упомянули свой доводов, они упомянули, а это аят из Корана. Также они сказали, Всевышний Аллах в начале этого аята упомянул джанаба, то есть от большого купания. То есть Всевышний Аллах прямо в начале этого же самого аята джунубан говорит. То есть если джунуб будет, ему нужно сделать купание, Всевышний Аллах говорит. А потом шафииты говорят, если мы возьмем, где Всевышний Аллах говорит прикоснуться, скажем, это сближение, это тоже будет джунуб, ему тоже надо сделать купание. То есть Всевышний Аллах два раза повторяет в одном аяте, получается джунуб, поэтому смысл потеряется, если мы понесем смысл аята лямастум, прикоснулись, как смысл того, то, что имеется в виду сблизиться, то суть потеряется всего аята. Поэтому здесь мы вынуждены сказать, что это прикосновение. Это первая сторона тому, то, что шафииты сказали. Потом они говорят, когда слово, фраза в арабском языке прикоснуться, это не понимается, кроме как рукой. Прямой смысл это рукой. Но если есть что-то другое, которое его от прямого смысла уведет, то в этом случае мы можем сказать, да, это может быть сближение. Но однако мы должны прямой смысл в первую очередь брать. Также они говорят, мы подкрепили этот аят, один из доводов, который проводит Муаз бин Джабаль. Муаз приводит хадис, смысл хадиса вкратце сразу зачитаю. Скажу то, что один из сахабов пришел к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, я, говорит, то есть прикоснулся к женщине. И сделал все возможное, кроме как сближения. То есть, все самое плохое, но сближения не было. То есть, сахаби объясняет. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, сделай омовение. Приказывает в первую очередь сделать омовение. Потом сделай молитву. И Муаз потом спросил, о посланник Аллаха, это только его касается или всех? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, всех. И этот хадис здесь ясно указывает на то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, сделай омовение. После того, как ты человек прикоснулся к женщине, и даже больше, чем прикоснулся. Это была сторона тех ученых, которые сказали, то, что мутлакан, как бы ты ни тронул, она портит омовение. Также из доводов некоторых, это сахабов, тафсир, когда они сделали тафсир на аят, они сказали, это любое прикосновение, то оно портит. Также из доводов, а это тоже от некоторых сахабов пришло, то, что они говорили, если человек тронет женщину, то как бы у нее портит омовение. То есть это как бы вкратце было мазхаб шафиитов. Что касается другая сторона ученых, а это большинство ученых, то, что не портится, и из большинства сказали маликиты, ханабиля сказали, портится, кроме как если он это сделал с желанием шахва, то есть в таком случае только портится. Значит, их доводы вкратце, а это, сам этот аят, Всевышний Аллах в этом аяте сказал, «Ауля мастум ниса», если вы прикоснетесь к женщине. Здесь имеется в виду сближение, как это пришло точно так же от других сахабов, то, что они сделали тафсир, это сближение. Значит, мы знаем, значит, понимается, что некоторые сахабы дали тафсир, пояснение этому аяту, этому слову прикосновение, то, что это было сближение. Некоторые сказали, нет, любое прикосновение. Первый момент. Второй момент. Что касается шафиитов, которые сказали, они отвечают, как, например, ханафиты и маликиты ответили. Что касается того понимания, которое Дев Всевышний Аллах в этом же аяте вначале упоминает, джунуб, тот человек, который в оскверненном состоянии, и потом повторно, если скажем мы это оскверненное состояние, то смысл теряется. Однако они говорят, нет, смысл не теряется. Напротив, в начале аята Всевышний Аллах делает конкретику. А это, Всевышний Аллах упомянул малое и большое омовение у того, у кого есть вода. Это начало это. Потом Всевышний Аллах заходит в вторую категорию. Малое омовение и большое омовение у кого у того нету воды. То есть начало Всевышний Аллах идет аят, указывающий категорию человека, который есть вода. Следующая сторона, а это тот таямум, кто делает. Значит, Всевышний Аллах вначале указал, если человека испортилось омовение, или ему надо сделать купание, то он пускай искупается, если имеет воду. Однако дальше Всевышний Аллах говорит, если же у тебя нету воды, и тебе надо сделать таямум, и Всевышний Аллах упоминает виды, то, что портит малое омовение. То, что портит малое омовение. И здесь нуждается пояснение, а если большое омовение надо сделать, большое купание надо сделать, можно ли таямум делать или нет? То есть, Всевышний Аллах хочет сказать, можно. Поэтому, если таким методом будем шагать, ханафиты говорят, маликиты, то мы не согласны с вами, шафииты. То есть, в действительности, смысл не потеряется, как это сказали шафииты. Также, из доводов, а это слова Аиши ради Аллаху Анха, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. То, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم некоторых из своих жен целовал и потом делал намаз, но не делал омовение. И это указывает то, что омовение не обязательно. И в этом хадисе большой хиляв достоверности. Все же, если же мы оставим этот хадис, следующий хадис Аиша тоже приводит, то, что она говорит. Одну ночь посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, потеряла. То есть, кровати, как бы, да? И начала его искать, шипать. То есть, она, как бы, в то время, мы знаем, света не бывало. И она ищет его. И говорит, моя рука, говорит, наткнулась на его ногу. То есть, я прикоснулась его ноги. И здесь ученые говорят, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, продолжал делать намаз. Она его прикоснулась. И здесь тоже как польза, может чутко отойдем от темы, она говорит, я прикоснулась обе его ступни. И ученые говорят, значит, она одной рукой смогла обхватить обе его ступни, и значит, если человек в суджуде, отсюда ученые говорят, если человек в земной поклон идет, ему желательно обе ноги прикасать. То есть, когда он обе ступни, основа снят хадис. Однако большинство ученых сказало, нет в этом желательности, пошло другие хадисы, где посланник Аллаха, где сахабы говорят, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям раздвигал между ногами друг от друга. Ну все же, к теме. Следующий из доводов тоже Аиша приводит. Она говорит то, что я, говорит, лежала напротив посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, и мои ноги были как бы в сторону кыбли. И когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям шел на земной суджуд, поклон, он как бы прикасался то есть рукой моей ноги, и я, говорит, собирала свои ноги, чтобы он сделал полностью суджуд. Значит, опять здесь происходит прикосновение. Также из хадисов, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, делал молитву, с собой держав в руке Умама бинту Зайнаб. Он ее в руке держал и делал молитву. Это вкратце доводы тех большинства ученых, которые сказали, что омовение не портится. Также шейх Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, затронул очень этот раздел хорошо в своей книге Фатава и упомянул одна из польз, то, что он сказал. Это очень важно тоже. Шейх Ислам ибн Таймия сказал то, что в арабском языке, когда люди говорят, мужчина прикоснулся к женщине, не понимается, кроме как это бывает со страстями, с желанием. Также он упомянул, сказав то, что шариат просто прикосновение к женщине не связал какой-то, никакой хукм. Обязательно шариат в каждых вопросах мужчина прикоснулся к женщине, должно быть желание. Только в этом случае происходит хукм, постановление идет. Как, например, сами же даже шафииты сказали, если человек делает этикаф, он находится в мечети, этикаф делает, и прикоснулся просто к своей супруге, скажем, то нет никаких проблем. Однако, если он прикоснулся это желанием, то в этом есть проблема. И между ними, между шафиитами, сами разногласились, у него этикаф портится или не портится. То есть, однако, просто прикосновение, нету хокма. А с желанием оно есть хокм. Также и в других вопросах, везде, когда мужской пол, женский пол, просто прикосновение, никаких ахкамов шариат не ставит, шейх Сами Тами говорит. Также он указал на то что здесь вы противоречите друг другу, говорит. Потому что в действительности, почему, говорит, женский пол, вы вывели махрам, то есть, например, если ты прикоснулся к своей матери, вы говорите, омовение не портится. Однако, если ты прикоснулся к другой женщине, портится. А аят ведь, аят сам, указал на что? На любую женщину. Почему выводите от них, оставляете других? Один момент. Также и с другой стороны. То, что шафииты сказали, если человек прикоснулся к волосы женщин, омовение не портится. Почему часть тела убираете, а часть тела оставляете? Ведь волосы из женщин, первый момент. Второй момент. То, что волосы обязательно нужно во время омовения мыть. То есть ты волосы не выбрал, когда купание делаешь, ты волосы моешь, потому что часть тела твоего. Точно так же ногти. Если ты прикоснулся к ногтям, почему ты выводишь ноготь, когда он тоже является из части тела? То есть с этих сторон происходит наход противоречия. Также из доводов шейх Ислам ибн Таймия сказал то, что прикосновение женщин очень часто происходит в исламе. В быту постоянно. Но нигде. То есть настолько эта вещь распространена, и не пришло хадисов достаточных, чтобы указало на то, что омовение портится, даже больше. Не то, что не пришло хадисов достаточно, даже не пришло минимально, ни один приказ от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, нету, где он говорит, тот, кто прикоснулся женщина, то пускай сделает омовение. Ни в одном хадисе не пришло от пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Однако от сахаба пришло точно так же, как пришло и другое мнение. Значит, если сахабы между собой разногласились, мы должны вернуться то, что есть сунни в основе. И поэтому мы не видим нигде, чтобы сахабы в этом случае, то есть, чтобы посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, приказал делать омовение тому человеку, который прикоснулся к женщине. И это указывает на то, что если человек прикоснулся к женщине, просто произошло прикосновение, то у него не портится омовение. Однако, если он это сделал желанием, то, конечно же, выходя с разногласия, лучше ж, сделать омовение. Однако, если это просто произошло прикосновение, не надо ему не обязательно делать. Но если все же он, выходя из разногласия, будет делать, это хайр, это лучше. Изначально омовение повторно делать, это желательно. Тем более, если ты выходишь с разногласия. Также из вопросов, которые уходят в эту тему, относительно, если человек посмотрел на запретное, и у него как бы человек, организм встал, то в этом случае ученые говорят, у него не портится омовение. Или, например, если человек долго находится в размышлении, то у него тоже не портится омовение до тех пор, пока у него не выйдет слизисть. То есть это с той стороны, то что здесь, вернее, единогласно между учеными в этом вопросе. Также из вопросов, а это относительно, если человек прикоснулся то же самое мертвого, то здесь ученые говорят, оно портится, если он также с таким же методом сделал, то есть желанием, то в этом случае портится. И здесь также хотелось бы подметить, если человек мужской пол прикоснулся к женскому полу, например, и он делал желанием, и в тот же самый момент находилась женщина, то же самое желала, чтобы ее прикасали, то в этом случае получается у обоих будет портиться омовение, если взять мнение тех, которые сказали, что только желание портится. На этом мы эту тему заканчиваем. Перейдем сейчас на следующую тему. Значит, ассадис, автор говорит, шестой вид, а это غسل الميت أو بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. Значит, автор говорит, следующий вид, то, что портит омовение, а это, если человек омыл мертвого. Если человек омыл мертвого, автор говорит, у него портится омовение. И это мазаб ханабиля. Мазаб ханабиля. И действительно, в самом мазабе большой хиляф, и шейх ислам ибн Таймия, и многие другие ученые скажут, что в действительности оно не портится. Если человек омыл мертвого, большинство мнения, и среди них все три мазаба сказали то, что омовение не портится. То, что омовение не портится. Доводов на это очень даже много. И то, что ханабили упомянули, доводы сами выходят от самой сути. Поэтому зачитаем доводы, те, которые большинство сказали, а это то, что не портится, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи сказал, «Лейса алейкум фи мейткум гусль, ида гусальтуму, ва инна мейтакум лейса би наджис, фа хасбукум ан тагусилю айдиякум». Если вы омыли мертвого, то вам не нужно делать как бы купание. Понятно, да? И потом говорит, поистине, мертвечина как бы не наджис, однако вам достаточно помыть просто руки. И также Асма бинту Умайс омыла Абу Бакра. Она как бы спросила, нужно ли мне сделать купание, ей сказали нет. Также из доводов слова Ибн Умара, то, что он сказал, «Кунна нугасиль мейт, фаминна ман яхтасиль, ваминна ман ля яхтасиль». Ибн Умар говорит, мы омывали мертвого, и среди нас кто делал купание, а кто не делал. Также из доводов то, что кияс, если ты живого человека мыл, тебе не надо делать купание, не омовение. Точно так же, если ты моешь мертвого, никакой разницы нету. Поэтому не нужно как бы человеку делать купание, если все же он омыл мертвого. Следующий вид, то, что портит омовение, а это аклю ляхмиль ибель. ولو نيئا فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية والرأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومارق اللحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. Значит, следующий вид, то, что портит омовение, а это если человек поел верблюжье мясо. Если человек поел верблюжье мясо, автор говорит, у него портит омовение. У него портится омовение. И это мнение ханабиля, это мнение ученых хамбалитов, то, что они сказали, у этого человека портится омовение. Большинство ученых сказало, то, что у него не портится омовение, если он поел верблюжье мясо. Если он поел верблюжье мясо, у него не портится. Однако, на что основывалась мазаб ханабиля, и Ибн Кудама, рахимахуллах, очень хорошо привел в своей книге Мугни эти доводы, и вообще хороший бахс в этом вопросе, то, что в действительности у человека портится омовение, и один из доводов, а это Бара ибн Азиб, قَالَ سُئِلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ لُحُمِ الْإِبِلِ فقال توضأ منها وسئل عن لحم الغنم فقال لا يتوضأ منها. Посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллям спросили о верблюжьем мясе, он сказал, делайте от нее омовение. А когда у него спросили от бараньи мясы, то он сказал, пускай не делает омовение. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, в других хадисах прямо говорит, делайте омовение от верблюжьих мяс. И это указывает на то, хадисы достоверные, это указывает на то, что нужно делать омовение, если человек поел верблюжье мясо. Однако, на что основывалось большинство ученых, когда сказало, что не нужно делать омовение? Первый из доводов, а это хадис «Аль-Вуду, мимма яхрудж ля, мимма ядхуль». Омовение нужно делать все то, что выходит, но не то, что заходит. Все то, что выходит, но не то, что заходит. Это хадис слабый, некоторые ученые упомянули. Также из хадисов, а это Джабир приводит, «Кана ахируль амрейн мин Расулиллах, саллиллаху алейхи вассалям, таркуль вуду мимма массатин нар». Последнее действие посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, было то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не делал омовение за то мясо, которое прикоснулось огня. Это указывает на то, что последнее действие посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не делал омовение, и верблюжье мясо тоже касается огня, и поэтому не нужно делать ему омовение. Однако, дальше, Ибн Кудама хочет сказать, что этот довод, подобный довод, он не может быть, то есть он не может быть насихом, то есть отменяющим тот хадис, где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал за то, что нужно сделать омовение. Почему? Потому что Ибн Кудама говорит, этот хадис за то, что нужно сделать омовение за верблюдов, пришел наоборот, либо после того, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не делал омовение, либо пришел в его время, одновременно. Либо пришло одновременно. И это указывает на то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, связал между бараниной и между верблюжьей. И он сказал то, что во время баранины не нужно делать омовение. И это указывает на то, что это было, значит, последним действием. Не нужно делать. И потом говорит, что верблюжье нужно. Поэтому этот хадис указывает на то, что это было, наоборот, последним действием. Также Ибн Кудама говорит, что касается верблюжье мяса не пользуется из-за того, что оно прикоснулось огня. Однако она хоть даже будет сырой, все равно у тебя пользуется омовение. Поэтому омовение пользуется из-за того, что это верблюжье мясо. Также Ибн Кудама сказал, те доводы, которые привели большинство, это общие, а у нас конкретный довод. Также Ибн Кудама опроверг все темы или все то, что вокруг попытались изменить с прямого контекста на непрямой контекст. То, что здесь, быть может, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, имел в виду сделать омовение, а это помыть свой рот, руки. То Ибн Кудама говорит, когда пришло омовение, мы должны понимать так, по шариату понимается. Точно так же посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, пускай этого не делает, когда поел баранину, а делает, когда поел верблюжье. То есть, и просто помыть руки, то есть, не может быть так. Потому что шариат не разрешил. Шариат не разрешил. В любом случае, и в том случае, омываешь ты свои руки. И поэтому, то, что мнение, а это относительно, если человек поел верблюжье мясо, а это польза омовения более сильно в своем доводе, потому что эти доводы привели Сахих Муслим и другие сборники, указывающие на достоверность хадиса, который пришел. А что касается оставшейся части тела, как, например, молоко, или, например, как автор говорит, печень, или селезенка, или желудок, или жир. Все это, если человек поел, не портит омовение. Все это не портит омовение. Почему? Почему такая конкретика? Потому что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал о мясе. А это не входит в мясо. И поэтому мы должны брать так, как контекст сказал. И мы не понимаем суть, почему именно мясо. И поэтому мы не можем сделать кияс, и ученые ограничились только на мясе, а все остальное не входит сюда. И даже автор говорит, «Валя яхнасу бидалика ман халяфа ля якуль ляхман». И если человек поклянется Аллахом, что не поест мясо, и потом поел вдруг он желчь, то в этом случае он не входит как бы в проклятие, то есть он не попадает под наказание. Поэтому это указывает на конкретику, что только имеется в виду мясо и ничто иное. Аллаху алейкум. И на этом мы, иншаллах, сегодня остановимся.